Ваньке до той поры все жамкал свой огурец. А как услышал выстрел, глянул на балкон, а там ни одного хера. «Смазал я их, дроля!» — кричит пивунь. А та уж перед гармонистом хвостом верит. А гармонист тут, знай, наярет, да из-под картуза поглядывает. Чё-то ей там под хвостом едкого, чё он не видал никогда. Гуляет народ, туши портрет из булочек подъели, и леденец на палочке высосали. А царёвы-то как услыхали выстрел, так и поняли сразу, что больше никакие не царёвы. Кончилось царствие российское на земле. Теперь уж разве на небе чё откорится. Спустились они в подвал, ровно 23 ступеньки, с последним царём-батюшкой земли нашей попрощаться, помолиться за упокой души. А тут как на грех Ванька этот вспомнил про подарок. Паровой молот чё царю нес, да в подземном ходу и бросил, потом застрял он там из своей трехметровости. Вспомнил, да побег назад, боясь, чтоб не сперли. Ну и стоит он, молот тот застрятый на месте. Ваньке стал ее выворачивать наверх, да, видать, чё такого важного было под землей, так нарушил. И все как обвалится, как полетит в тартарары. Рухнул дом от. И все, которые в подвале были, так по земле и остались. И Ванька с молотом, как народный представитель, тоже с емя в историю ушел. А народ в это время кадриль плясать начал. Так и думали, это от топота у ихнего обвал случился. Да и не больно-то запечалились. Места свободного много больше стало. Уже к вечеру чекисты с подмогой вернулись. Видят, такое дело, ни царя, ни царевых, отвечать придется. Один брюнет из обкома всплеснул ручонками и говорит: «Да бросьте, товарищи, это самое. Оформим все официально, мол, такого-то, во столько-то и там-то свершился справедливый акт возмездия. И Ваньке памятник, как пострадавшему от проклятого царизма». На том мы порешили. Пустое место, чё от дома освободилось, площадью народной мести назвали. И тут же в кустах остатками брашки по Ваньке пролетарские поминки справили. Вот как оно было, господа профессоры с царем, да ивонными. А не так, как вы врете, мол, убили, вывезли, да в яму бросили. Никакой ямы-то и не было. Тут они все лежат под обломками, и крест потому здесь поставленный. А народ, он испокон веку за царя был, так вот в башке у его завсегда ветру привольно.